мало горя. Стихии слепы. Впервые за время, что провел он подле своего случайного попутчика, Алексею легла на слух и на душу речь Улитина. Он, признаться, даже не предполагал, что этот человек умеет найти такой склад и такую весомость слов, проникновенность интонации, но ведь он работает в газете, сам пишет и других учит писать, редактирует, на то и редактор, как же иначе? «А сейчас я проехал тем же путем», — продолжил Семен Ильич, и в тоне его появилось торжество. «Солнышко, дождь в окошке, опять солнышко, опять дождь. Крым, Приднепровье, дальше Россия, черноземье, не черноземье. Повсюду хлеба в рост, густые, сильные, картошка в цвету, подсолнухи стеной, бахчи богатые, в лугах трава, гуляет сытый скот. Вы понимаете, куда я клоню?» Улитин помахал хлебной карточкой. «Не бывает ничего из ничего». Всему свой срок. Он хорошо говорил и, похоже, был сам этим доволен. «Ну что ж, поглядим», — умиротворился режиссер. «А у нас в Карлхорсте...» — это попыталась войти в застольную беседу жена капитана Илюхина, но смолкла, остановленная строгим взглядом мужа. «Что-что?» — заинтересовался Семен Ильич. «Она хочет сказать, что в Германии», — перевел капитан Илюхин, — «в Берлине, то есть в нашем секторе и во всей зоне, я имею в виду советскую зону, с хлебом было нормально, и с хлебом, и с приварком, я имею в виду не войска, в войсках всегда порядок, я имею в виду немцев, население, получали в норме, видите ли что. Это в нашей зоне кормились нормально, а в других трех — голод. У американцев, англичан, французов — голод, безработица, и это, как бы вам сказать... «Проститутки там», — сказала жена. «Помолчи». «Так вот, значит, а передвижение свободное, почти свободное. В Берлине из сектора в сектор на трамвае можно, на избане, на метро, хоть пешком. И вот что на деле получается. Вместо одного рта — четыре сразу, еще из других зон». Официантка Валя, толкнув коленом дверь, внесла на подносе тарелки с хлебом, каждому отдельно, и графин. Поставила, отмерила мензуркой в граненые стаканы, разложила вилки, ложки, удалилась. Станиславский отломил нетерпеливо корочку от своего ломтя, пожевал, вслушался, опять пожаловался. «Черт, привык я в Средней Азии к лепешкам, к пресному хлебу. Они тесто на воде замешивают без дрожжей, чудо, и вот никак не могу войти в прежний вкус». «Это ничего», — успокоил Семен Ильич, — «войдете, пока доедем». Дверь салона снова приоткрылась, и в нее просунулась голова в венце темно-русой косы Клары Истомина. Она всего-то и успела, что переплести да уложить по новому косу, платье на ней было тоже. «Кларочка, дитя!» — с завидной легкостью грузного человека взвился Улитин. «К нам, к нам! Вот и славно, что пришла! Прошу любить и жаловать! Клара Истомина, певица, солистка, талант, соловей наш!» Он выдвинул стул и усадил ее рядом с собою. Алексей этим вполне удовлетворился, потому что теперь она сидела за столом прямо напротив него, и было удобно ее разглядывать. Улитин вполне по-хозяйски достал из буфета еще один стакан и отлил ей чуток из своего, неприкупленного. «Спасибо», — не стала жеманиться Клара. «Ну, расскажи, расскажи». «Экзамен сдала, поступила». Семен Ильич объяснил всем присутствующим, она ездила в Москву поступать в консерваторию. «Как успехи?» «Успехи мои хорошие, Семен Ильич», — ответила ему Клара. «Москву повидала, в мавзолее была, в Большой театр попала, в парке трофейная выставка тоже была. Впервые в жизни все. Я ведь и паровоз впервые в жизни увидела. Вот. А в консерваторию меня не приняли». «Почему?» — округлил глаза Улитин. «Плохо спела? Ты?» «Спела я хорошо, а вот на диктанте срезалась пара». «Пара? Как же умудрилась?» «Ошибки. Каверзный очень диктант. В одном слое две ошибки написала Вени и Грет». «Ах, вот оно что. Погоди, а надо-то как?» «А как надо?» — задорно переспросила Клара, обведя взглядом сидящих за столом. «Вот вы, Семен Ильич, редактор газету выпускаете. А как надо?» «Положим, у меня для этого есть корректоры. Зарплату получают». Принахмурился, скрывая смущение, Улитин. «Ну а что скажешь на сей счет филолог?» «Два Е», — лихорадочно соображал Алексей. «Два И, какая глупость, ерунда. «Да что вы в самом деле?» — раздраженно вмешался в спор Станиславский. «Ведь этот французского...»